Глава 15. Ты извини еще раз, что все так получилось. Сама ведь понимаешь, если бы не Карина, нас всех замесили бы по беспределу. И не дай бог, ты бы попала под молотки вместе с нами. С днем рождения, Лиз. На последних словах я смог выдавить из себя лишь кислую улыбку, на что одноклассница, замершая у дверей своей квартиры, только холодно сверкнула глазами. Если бы не Карина, выходит, ты добился своего, Чуриков. Наша царевна Будур обратила на тебя взгляд. Уже помогает. Еще немного, и начнете встречаться. Осталось только победить Кузнецова на турнире. Голос Лизы необычно ядовит. Не иначе ревность. Впрочем, ход моих мыслей она частично угадала. Но сейчас я лишь отрицательно покачал головой, попытавшись отшутиться. Кузнец не в моей весовой категории. Ну, забьешь ему еще одну стрелу, как подготовишься. У тебя ведь уже неплохо получается. А тренируешься всего-то без году неделя. Еще пара недель и схватка с боссом. А потом все, возлюбленная Карина твоя. Меня начал понемногу раздражать этот разговор. И одновременно с тем сознание вдруг озарило ясная догадка. Погоди, погоди, Лиз. А почему ты все-таки пришла сегодня на танцы и подошла ко мне, а? Ты же ведь не хотела выбирать между мной и Шацких. Да и в школе полдня дулась, не пойми на что. Неужто увидела меня с Кариной, да приревновала? В этот раз девчонка просто бешено сверкнула глазами. Дурак! Лиза порывисто шагнула к двери, а я с тяжким вздохом отступил назад, кляня себя за длинный язык. Но тут вдруг одноклассница негромко, совсем другим тоном повторила. Дурак! «Ну какой выбор между тобой и Димой?» «Конечно, ты, Сереж. Димка просто друг. А ты... ты...» «Я просто не хотела обижать Шацких. Хотела дать тебе, да и себе еще немного времени, чтобы все понять. Ну а Карина...» «Да, я приревновала к ней. Она ведь тебе всегда нравилась. А тут уже ты ее зацепил. Начал вести себя совсем иначе, как мужчина». И, пожалуйста, она уже ради тебя рискует, старается помочь, предупредить. Сейчас Лиза смотрит спокойно, без вызова, лишь с некоторой усталостью, горечью. Впрочем, ее откровения вызвали у меня противоречивые чувства. Я-то не думал, что сумел как-то зацепить Карташову. Но, с другой стороны, признание Лизы для меня также очень дорого. Откровенность за откровенность. Я не хочу встречаться с Кариной. Точнее, не смогу, зная, что ее первым был кузнец. Я просто не смогу построить каких-то крепких отношений, зная, что я не первый у девушки. И вообще, ну, с Кариной у меня точно ничего не получится. Лиза словно как-то вся напряглась. Не сможешь построить отношений с девушкой, зная, что ты у нее не первый? Но для себя-то, любимого, оставляешь окошко возможностей? Она-то у тебя может быть второй, третий, десятый, да? Мне осталось только пожать плечами и обезоруживающе улыбнуться. С моим подходом такое вряд ли возможно. Секс для девушек — это же всегда какие-то чувства. Ну, практически всегда. А я с чужими чувствами играть не желаю. Одноклассница довольно забавно поджала губы. Но вот глазами она улыбается. Нет, правда. Но ведь чувствуется по взгляду, когда девушка хочет улыбнуться. Только крепко сжимает губки. Ну, пойдем. Куда? Девчонка закатила глаза, наигранно тяжко вздохнув. К тебе, Сереж, к тебе. У тебя же мама сегодня в ночную. Меня внезапно бросило в жар. Ты хочешь... На этот раз Лиза посмотрела на меня уничтожающе холодно, с угрозой процедив всего одно слово. «Передумаю». Даже как-то странно, что кровь прилила к низу живота именно сейчас. Не помню, как поднялись наверх, как заскрипели ключи в двери, как вошли в квартиру. Но когда я обернулся к Лизе помочь снять ей куртку, то увидел, как мертвенно-бледна однокурсница. Тут уж любой дурак догадался бы, что... Она очень сильно волнуется. «Лиз, послушай, ну зачем нам спешишь?» Девочка подалась вперед, накрыв мой рот поцелуем. Неумелым еще, но требовательным поцелуем. И я мгновенно ответил на него, позабыв обо всем на свете. От запаха прижавшейся ко мне одноклассницы мгновенно закружилась голова. Тут же, отпрянув, Лиза отчаянным движением рванула кофту через голову, и моя рука сама собой потянулась к узкому топу, скрывающему девичью грудь, набухшие соски которой очень четко виднеются сквозь тонкую ткань. Первое прикосновение к женской коже словно обожгло. Я даже отдернул руку. Но тут девушка положила свою теплую ладошку с узкими нежными пальцами на мою ладонь, вновь привлекая ее к своей груди. И я не удержался. Стиснул ее, как всегда хотел, требовательно, жадно, а потом рванул топ вниз, рывком освобождая от ткани два белых упругих полушария с восхитительной красоты темными окружьями сосков. И тут крышу мне снесло окончательно. Я подался вперед, схватив обеими руками упругую жаркую девичью грудь, так сладко пахнущую, и припал к ней губами, жадно, требовательно целуя, отчего запрокинувшая голову Лиза протяженно и громко, никого не стесняясь, застонала. Я уже не понял, как мы оказались в моей комнате, как я сорвал с себя свитер, как стянул узкие джинсы со стройных девичьих ножек, как рванул трусики с испуганно вскрикнувшей девчонки. Однако же этот крик меня немного отрезвил, а, посмотрев на лицо Лизы, я увидел в ее глазах уже не шалую решимость, но откровенный страх. Осознание последнего подействовало на меня, как ушат ледяной воды. Я словно со стороны услышал свое тяжелое дыхание, невольно обратив внимание, что и девчонка дышит очень тяжело, и как соблазнительно вздымается ее грудь при каждом вздохе. Небольшая, но такой правильной, совершенной формы. И как же притягательно смотрятся редкие крапинки веснушек на молочно-белой, словно мраморной коже. Я лег сбоку и вновь припал губами к девичьей груди, целуя, лаская, нежно прикусывая, но не делая больно, нет, только бы не сделать ей больно. Негромко застонавшая девушка запустила пальцы в мои волосы, вороша их, сжимая, а я начал спускаться губами от груди к пупку, а от пупка повел цепочку поцелуев к низу живота, на что Лиза испуганно сдвинула коленки. А когда я очень осторожно, едва уловимо коснулся такой нежной, бархатистой кожи с тыльной стороны бедра, девчонку натурально затрясло. «Ну нет!» Я чуть приподнялся на локте, легонько погладив животик девушки, но тут же убрал руку, поняв, что вот-вот сорвусь. «Что нет?» От грудного низкого голоса Лизы у меня, что называется, шерсть дыбом становится. Однако же, подавив очередной порыв страсти, я честно ответил. «Солнце-то мое зеленоглазое!» «Просто нет. Ты не готова. И я, честно сказать, тоже не готов. Совсем». «Ты о презервативах?» Девушка неожиданно густо покраснела, после чего едва выдавила. «Я у мамы взяла». Очень не кстати подумалось о том, что отчиму и маме Лизы презервативы как-то не слишком помогли. А может, как раз и кстати. Так что я лишь отрицательно мотнул головой. «Да нет, у меня их, конечно, не было, но не в этом дело. Просто, ну куда мы спешим? Считай, только начали встречаться, и вдруг сразу в постель». Девчонка залилась краской пуще прежнего и, зажмурив глаза, попыталась резко встать. «Пусти! Пусти, кому сказала! Что, веду себя как шалава малолетняя, да? Не хочешь мараться?» Нет, я ее, конечно, не отпустил. Наоборот, крепко сжав в объятиях отчаянно всхлипнувшую девушку, я привлек ее к себе, вновь уложил на чуть скрипнувшую тахту, поцеловал в шею и негромко на самое ушко зашептал. «Лиз, Лиза, красавица моя ненаглядная, мы просто очень спешим, понимаешь? Необдуманно спешим. И я боюсь, что после Ты начнешь жалеть, что тебе сейчас будет больно. Да и вообще. Но ты как будто шаг в пропасть сделала. Была, не была. Невесело усмехнувшись, я продолжил говорить чуть успокоившейся, притихшей девчонке. А для меня... Ты же сама понимаешь, что для меня первый секс — это вау-вау. Счастье — огромное событие, великая радость. Но все-таки мужчину делает мужчиной не первый секс, а поступки. Мужские поступки. На мгновение прервавшись, я негромко продолжил. Так вот, воспользоваться минутной слабостью девушки, возможно, даже ее ошибкой, только ради того, чтобы наконец-то испытать секс, а потом хоть трава не расти. Ну нет, это ни разу не мужской поступок. Да и вообще, я на мгновение замолчал, обдумывая дальнейшую речь. «Что и вообще?» Повернутая ко мне спиной девчонка ответила довольно резко, на что я с доброй усмешкой честно признался. «И вообще, я просто не хочу, чтобы ты боялась, когда все случится». Чтобы ты совсем ничего не боялась, не волновалась, не сомневалась. Чтобы ты была 100% уверена во мне. Да и в себе тоже. Лиза заерзала, невольно прижавшись ко мне. Из-за чего я на мгновение прервал свою речь и уже совсем другим тоном продолжил. В конце концов, все будет так, как ты захочешь. И когда захочешь. Я точно могу подождать. Так что? Девушка развернулась ко мне, обдав жарким и одновременно с тем хитреньким таким взглядом зеленеющих глаз, немного покрасневших от едва-едва не прорвавшихся слез. «Так что тебе решать?» Лиза промолчала, но одновременно с тем принялась довольно-таки красноречиво заворачиваться в одеяло, став похожей на уютного такого милого домашнего котенка. «Я говорила тебе, что ты настоящий?» Мне осталось лишь молча кивнуть. «Я в тебе не ошиблась». Девушка вновь поцеловала меня, но уже совсем иначе. Нежно, сладко, долго. Я вновь начал заводиться. Но тут Лиза сама отстранилась, уперев тонкие ладошки мне в грудь. «Сереж, все. Не изводи нас обоих. Пойди лучше приготовь чай, а я пока оденусь». «Понял, иду». Утром я проснулся от зашуршавших в двери ключей. Мама, впрочем, попыталась негромко пройти на кухню, стараясь не будить меня, а я остался лежать в кровати, раздираемый противоречивыми чувствами. С одной стороны, глубокое моральное удовлетворение и осознание своей правоты от того, что сдержался, что не позволил себе лишить Лизу девственности в тот момент, когда она готова была рискнуть. Ага, очертя голову, шагнуть в омут. Вот на что был похож ее вчерашний порыв. Но с другой стороны, меня, конечно, терзает физическая неудовлетворенность. Как-то не кстати вспомнилось, что в Камасутре был целый раздел о добрачной близости. С девственницами, иными словами. Различные варианты всяких там предварительных ласк, вполне способных довести до пика. И это не про оральный секс. Как-то претит мне этот вариант. В губы нужно целовать, а не завершать. Особенно с такой девушкой, как Лиза. При воспоминании о том, как мы до посинения губ целовались на кухне, когда девушка без всяких стеснений уселась ко мне на колени, тело тут же охватило сладкое истома. Закружилась голова, так что я сразу рванул в ванную комнату принять контрастный душ. И все-таки мне хочется кричать от счастья и ликования. Лиза теперь моя девушка. Вау! А вам со стороны непонятны мои переживания и радости, да? Но вам просто повезло родиться физически здоровыми. Дорога до школы прошла в тягостном молчании Димки и в перемигивании их с Лизой. Уже никого не стесняясь, я взял девушку за руку, счастливо улыбаясь. В конце концов, это она меня выбрала, так что все честно. А вот школа... Школа сразу же напомнила мне о грядущей тренировке и непростом разговоре с тренером. Вдобавок к тому, меня всерьез напугало отсутствие Карины на уроках. Вдруг кузнец понял, как мы прочухали о засаде боксеров и гопников. Или Шацких кому успел что сболтнуть, несмотря на все мои предостережения. В итоге я серьезно поговорил с обоими друзьями, ведь Лиза также была в курсе помощи Карташовой. Но ребята пошли в глухой отказ. И тогда я предложил им проведать живущую неподалеку одноклассницу после уроков. А когда моя девушка невольно нахмурилась, прямо попросила ее самой переговорить с Кариной, чтобы не ревновала. В итоге Лизе также пришлось согласиться с моим предложением. Уроки пролетели быстро. Мне пока удается не отсвечивать и не палиться с толком невыполненной домашкой. Хотя я честно стараюсь повторять правила. И самостоятельные доконтрольные работы решаю вполне неплохо. По точным наукам пока меньше четверки не получал. А там и пятерки проскальзывают. Но если в прошлой жизни я действительно старался учиться и довольно ревностно относился к оценкам, не желая хоть кому-то из одноклассников уступать на интеллектуальном поле, ну, раз с физическим развитием не слишком повезло, то теперь я куда проще отношусь к урокам. Уверен, что смогу без проблем поступить в универ по родному профилю программирования, тем более, что знаний по предмету у меня сейчас даже поболее будет, чем у местных преподов. Так что с уроками я не парился. Другое дело Карина. Я даже подбил друзей уйти с последних двух уроков, ибо уже не было никаких душевных сил мучиться вопросом, все ли с одноклассницей хорошо. Как и договаривались, Лиза поднялась на этаж Карташовой одна. Позвонила в звонок. Раз и другой. И минуты через две входная дверь в квартиру открылась, а я с некоторым облегчением услышал голос Карины. Лиза говорила с ней всего пару минут, после чего, спустившись, развеяла все мои опасения. Карташовой просто не здоровится. У нее дни. Внешних побоев не наблюдается. Ну и то хлеб. Проводив Лизу, я договорился с ней, что приглашу к себе вечером после тренировки. Подружка немного подулась, но прощальный поцелуй затянулся минут на 15. Так что я вновь вспомнил про Камасутру. Но хитрая девчонка словно что-то почуяла и, показав на прощание язык, шмыгнула за дверь, так и не пригласив к себе. Ну, а у меня самого мама целый день дома, так что придется ограничиться лишь невинными объятиями. Обед, уроки можно же сделать для разнообразия. Тренировка, точнее, волнительный поход до школы, за время которого мы с Шацких вновь не разговаривали. Приятель все еще дулся. А я очень переживал насчет неизбежного разговора с тренером. И не ошибся, попав в самый разгар бранной тирады Васильича. «Это что? Это, я спрашиваю, что?» Сенсей от души пнул по старому, потрепанному боксерскому мешку, грозно взирая на Рому и Никиту. Никто из них не решился ответить, пережидая гнев наставника. «Ну, а я...» Наскоро переодевшись, я вошел в зал с традиционным приветствием каратистов, коротко выдохнув. «Ос!» Александр Васильевич резво развернулся в мою сторону. Я невольно заострил внимание на свирепо раздувающихся ноздрях тренера, а тот уже яростно рявкнул. «Чуриков, ко мне! Это что такое, я тебя спрашиваю?» «Это боксерский мешок и лапы. Нам нужно. У нас все макевары уже очень растрепанные. А большую часть ударов рук и ног можно на лапах отрабатывать. Ну и мешки лишними не будут. Повесим на турниках у шведской стенки и...» «Ты меня за дурака-то не принимай, щенок! Ты ведь подбил моих учеников на этот турнир драный. Так вот, слушайте все, Чуриков у нас больше не занимается. А кто посмеет заявиться на бои к боксерам, тот может сразу следом выходить, и это тряпье прихватите с собой». Ледяная вода. Ушат ледяной воды. Но уходить я даже не подумал. «Сенсей, твой гнев оправдан, но ты принимаешь решение сгоряча, не разобравшись в ситуации. Разве такой поступок достоин взрослого, мудрого мужа?» «Чего?» Васильич бешено вытаращился ко мне, выпучил в глаза, а Никита едва-едва смог подавить невольный смешок. Хорошо, что успел зажать рот рукой. Я же едва ли не с церемониальным поклоном продолжил. «Сенсей, вот ты возмущаешься насчет турнира. Но разве тебе не сказали, в каких обстоятельствах родилась сама идея его провести? Так я расскажу. Каратистов после школьных танцев ждали боксеры и гопники. Числом порядка 20 человек. Гопники были не пустые. У кого палки с вбитыми в них гвоздями, у кого кастеты и ножи. Так что в случае драки ты бы сегодня пришел в пустой зал, сенсей. И хорошо, если твои ученики заехали бы лишь в больничку, а не сразу на кладбище. Василич невольно нахмурился, посерьезнев, но продолжил все тем же сварливым голосом. — А про стрелу с твоим участием не забыл рассказать, Чуриков? Не потому ли вас ждали, что Савелий лежит дома с черепно-мозговой, а? Мне осталось только пожать плечами. — Сенсей, но разве не Савелий забивал меня ногами на ваших глазах? Вы же знали, почему и ради чего я пришел в ваше дадзё? И прежде стрелы я дрался с Савой и его шестерками. Дрался и победил. Дима Шацких тому свидетель, он мне помог. Двое против троих. Замерший рядом Димка согласно мотнул головой. Но после Савва начал угрожать моей матери, моей девушке и моему другу. Он угрожал убийством и подкараулил меня с шестерками уже одного. Причем они были также не пустые. Шансов отмахаться никаких. Так что предложенная мной стрела стала в тот вечер единственным выходом. Но на стрелу Савва заявился со спрятанной в бинтах свинчаткой. Так что я просто защищался и был вынужден бить наверняка. Тренер замолчал, бросив беглый взгляд на Романа. А тот неожиданно для меня заговорил. Чуриков правду говорит. Свинчатка у Савы действительно была. И, сенсей, ждали ведь вчера не только Сергея. Я после стрелы предложил Кузнецову драться. Он же пообещал, что ничего нам не спустит. Вот и готовился вчера устроить добрый вечер. Чуть помявшись, Рома виновато закончил. Я сгоряча в драку готов был кинуться. А Чуриков сумел добазариться до турнира. Это ведь действительно... «Лучший выход». Тут же голос подал и Никита. «Сенсей, гопники откровенно задрали. Их нужно было поставить на место. Но если мы теперь не заявимся на турнир, жизни никому из пацанов на районе не будет. Так что если придется уйти с секции, чтобы постоять за себя, я уйду вслед за Чуриковым». У тренера аж глаза на лоб полезли от такого поворота событий. Но я успел предупредить гневную тираду, громко воскликнув и обратив на себя внимание. «Александр Васильевич, как наш наставник, вы имеете право изгнать своих учеников из дадзё. Но тогда в чем смысл занятий карате, если мы не можем использовать свои навыки для защиты? Не можем с их помощью отстоять свою честь? Поставьте себя на наше место, и сразу поймете, у нас не было иного выбора». «У меня не было иного выбора». Тренер ничего не ответил. Но ведь еще сомневается, дышит тяжело. И я попробовал аккуратно добавить. Так что да, вы можете изгнать хоть всю группу, но также вы можете подготовить нас для турнира так, чтобы каратисты в сухую размотали боксеров, чтобы мы с честью продемонстрировали все то, чему вы нас научили. Наконец-то на губах Александра Васильевича промелькнуло некое подобие улыбки. Но тут же он вновь нахмурился. «Сами напросились. Значит так. Тренировки каждый день по 3 часа кряду. А кто проиграет свой бой, тот отправится на переаттестацию текущего пояса с утроенным физо. А теперь побежали по кругу, засранцы. Я с вас теперь 3 шкуры спущу». И ведь спустит же, зараза. Только почему-то от этого грозного обещания я испытываю лишь восторг.